Глава 45. Дядя по отцу. Из кабинета Снегирёва Лёня прямиком отправился к своему дяде по отцу Роману Семёновичу Бойко, который проживал в Замоскворечье в четырёхкомнатной квартире нового элитного дома с мозаичной отделкой и мраморными колоннами. Лёня до последнего держался и не разглашал задания Снегирёва, но сейчас понял, что один не справится. Как же было на душе хреново. Роман Семёнович владел половиной капитала, то есть ломбардного бизнеса Лёни, но негласно, не на бумагах. Он очень помог племяннику всё организовать. Нашёл проходное место, притаскивал клиентов, заботился о том, чтобы проверяющие органы не очень им интересовались и приносил неизвестный откуда товар. Конечно, Лёня понимал, что происхождение многих вещей по понятным причинам объяснить невозможно, но лишних вопросов не задавал, в эту сферу не вмешивался. Помог-то дядя помог, но и спрашивал с племянника строго, и все споры решал в свою пользу. Отношения у них сложились чисто деловые, без родственных сантиментов. Может, из-за того, что дядька терпеть не мог Лёнину мать, бросившую отца с директором сочинского санатория? А может, потому что вообще был чёрствым, кручёным, отсидевшим за валютные махинации в советское время волчарой. Сейчас он слыл экспертом по ювелирным украшениям среди жён высокопоставленных чиновников. Доставал им антиквариат, советовал, что и где покупать, что и как выгодно продать. Закончил Строгановку, до тюрьмы работал частным ювелиром, знал многих среди теперешней власти. Ещё Роман Семёнович слыл невероятным бабником и соблазнителем. Обожал женщин, особенно интеллигентных красоток, симпатизирующих Западу. Это он так говорил, подразумевая под этим некие сугубо свои критерии. Никогда не был женат и не имел детей. Уют он покупал с помощью прислуги, как правило, симпатичных женщин среднего возраста, которых менял каждые 2 года, чтобы не зазнавались. А любовь тоже покупал, причем сразу несколько штук и одновременно. Из всей родни у него остался только Лёня, с отцом которого, то есть родным братом, дядя почти не общался из-за различий в политических взглядах. Опять же, что он имел в виду, Лёня так и не понял, так как отец политикой вообще не интересовался. Лёня нажал на кнопку домофона. «Запомни, малец, ты никогда ничего не получишь от Сергеева, даже если найдёшь ему это яйцо. Никогда. Ничего», — покачал головой Роман Семёнович, сидя напротив племянника в кресле с бокалом красного. На низком массивном столике из цельного куска мрамора стоял поднос с несколькими видами сыра и маслинами. «Не факт», — попытался возразить Лёня. В роскошной квартире Лёня всегда робел, но в глубине души не очень уважал своего дядьку, считал его хладнокровным дельцом и всегда был с ним начеку. «Не смеши. Думаю, яйца никакого нет. Это может быть легендой, обычной антикварной уткой, но у нас есть табакерка, а она потянет на очень хорошие бабки». Очень хорошая. «Да кто ж мне её отдаст?» «А самое главное...» Дядя проигнорировал реплику Лёни. «У меня есть покупатель. И за ценой, как говорится, не постоит. Запомни, в нашем деле самое главное что? Клиент». Роман Семёнович долил вина в оба бокала. «Ты просто меня порадовал, племяш. Ей-богу. Только не тяни. Табакерка может уплыть. Ты же не знаешь, что у этой свиристели в голове, у Вари твоей, и кто вокруг неё крутится?» «А как же Антон? Он всё знает!» — снова всколыхнулся Лёня. «Антону-то я быстро рот закрою. Это мелочи», — отпил Роман Семёнович из бокала и потянулся за пультом от телевизора. «Ещё один учитель жизни. Все делают из него полудурака, который должен их озолотить», — думал Лёня о Снегирёве и о дядьке, сидя в машине. «Как же нужны деньги! Снегирёв никогда не простит, только ещё больше закабалит. И долгов полно, которые тянутся 3-й год, а ремонт так и не закончен. И что выбрать, чёрт его знает. Дядька прав, яйцо вряд ли существует, и не его это уровень такие вещи искать. А с табакерки можно заработать. Хорошо бы её ещё и увидеть, а не повторять всё со слов спятившего на почве Вари Антона. После того, как Варя выгнала Лёню, они больше не виделись. Он позвонил ей как-то на работу, она сказала, что сама ему перезвонит. Не перезвонила. От того бешеного напряжения, что ему устроил Снегирёв, Лёня воспринимал Варю не как женщину, а как спецзадание. Зарождавшаяся симпатия, не говоря уже о чувствах, испарилась. Как исчезает в памяти сюжет забытого фильма. А женщины это чувствуют, падлы. Их не проведешь. Как теперь напроситься в гости? Задача из высшей математики. Еще и с Татьяной не виделся 2 недели, подумал Лёня про одну свою старую знакомую, с которой то сближался, то расходился. Девушка из прошлой жизни, когда он еще работал в казино, а она сидела на кассе. Сейчас у нее с подругой булочная где-то в спальном районе. Когда ему становится очень тоскливо, она всегда его выручала, ничего по существу не требуя взамен, просто по старой дружбе. Один раз недовольный клиент ему серьезно съездил по физиономии прямо в ломбарде. Так Таня приходила его выхаживать, супчики варила, меняла повязку на носу. Но нос, слава богу, оказался не сломанным. В драке был виноват дядька, точнее, его неуемная жадность. У клиента была 2-дневная просрочка по оплате. Брошь он оставил неописуемой красоты, да еще антикварную, компании «Лалик» самого конца 19 века. Золото, эмаль, стекло и огромная серая жемчужина, свисавшая слезой. Просто музейная вещь. Лёня долго на нее смотрел в полном восхищении и пообещал клиенту полную дискретность и сохранность. Но тот опоздал с оплатой, а Роман Семенович, как коршун, тут же утащил ее к своим ненасытным антикварам-коллекционерам, которые ее купили в тот же день. Лёнин клиент был в бешенстве. А что было делать? В договоре четко было указано, что при отсутствии оплаты залога изделие становится собственностью ломбарда на следующий день. Самое обидное, что Лёня не только лежал с разбитым носом и подбитым глазом, но еще ничего толком от продажи броши не получил. Дядька вспомнил ему старые долги со времен открытия ломбарда и решил забрать их сразу, а не брать частями, как они договаривались. Так и с табакеркой может получиться. В суд за справедливостью не обратишься. Надо было подумать, как подстраховаться ему и Антону. Антона Лёня кидать не собирался. Мало того, что жизнь ему спас, но и сам покалечился. Такое, по его убеждению, нормальный человек забыть не имеет права. Лёня набрал номер Тани. «Нет, не могу, Люлёк», — сразу ответила Таня своим хриплым голосом. «У меня появился новый приятель». «Давно? Я же тебя только 2 недели не видел», — попытался возмутиться Лёня. «Люлёк, ты что, поздравил бы лучше?» «Все как-то устраиваются», — позавидовал Лёня. Встал и пошел на улицу за сигаретами. Давно не курил. «Итак, у дядьки есть клиент. Он за этим к нему и приходил. Надо бы получше прицениться, что стоит табакерка. Ничего другого не оставалось». Ему стало так противно и гадко, что жизнь толкает его на сомнительные риски и совсем в другую сторону от его представления об этой жизни и себя в ней, что купил не только сигареты, но и бутылку водки. Хреново все, и куда деваться, он совершенно не знал. Надо вертеться и не сдаваться. А Танька пусть выходит замуж. Давно пора.